Выход из кинотеатра. Я вышел из кинотеатра в выключенный мир. Он был выкручен, как звук у телевизора. Мое изображение пересекало узкий ленинградский двор, где сверху чуть доставался клочок серенького вечереющего неба. Я вышел под колпаком тишины и под ней вышагивал вокруг лужи, мимо поленницы, серым локтем касаясь серого локтя толпы. Глаза мои были влажны, взгляд неясно различал близость мира. Готовность любить переполняла меня, но некого было пугать этой готовностью. Нет, не то чтоб переселение душ, не то чтоб Нико вышел в моем пальто в ленинградскую подворотню, но все-таки именно он, безмолвно шедший по желтой улице в косых штрихах мокрого серого снега, по падающей под шагами кривизне старого тефлиса, шедший в безмолвии и безлюдье умирать в свою конуру накануне титра, конец фильма, именно так он и не дошел до своей смерти, перешагнув свои тишины в мою. И мир, в который я вернулся, не сразу вырвал меня у этой тишины. Серая и плотная, как парусина под ветром, тишина, в которую врывался то автомобильный гудок, то скрип тормозов, прохожие обрывки речи, напоминала вечереющее, холодное, промытое первым снегом ленинградское небо с косыми и острыми клочьями рваной синевы. День гас, закрываясь как бы изнутри. Куда уходил день? Где он закрывается? Это пространство, этот воздух, люди именно этого дня. Я помнил эту тишину. Я уже встречался с нею, но только вот это удивление откинул. Какое-то более раннее, более первое воспоминание принадлежало мне. Я не мог его вспомнить и приобщить к себе. Где-то я уже видел. Когда-то я слушал такую же тишину, не в кино, а в жизни. Удача, кисти и резца необъяснима до конца. Постскриптум. Нет, нельзя о молчании словами. Я написал эти страницы за ночь и замолчал на полгода. Как бритвой обрезала во мне эту возможность низать слова. Молчание не выразит невыразимого, лишь обозначит. Невыразимое само выразительно, как молчание. Эти полгода были глубже книги. Я писал ее, как рассчитывался с жизнью. Что ж, она сделала свое дело. Я так ее и не кончил, но снова свободен. Попытался перечитать ее неоконченную так, будто меня нет, а она есть. Странное впечатление. Во-первых, она и впрямь будто писана не мною, и это меня в ней удовлетворяет. Я бы только то и вычеркнул, что написал в ней сам. Там, где я натыкался на себя, ощущал оскомину и стыд. По замыслу, даже по конструкции, эта книга — развалины храма, на возведение которого я потратил немало лет. Развалины, кажется, получились. Но это развалины так и недостроенного храма. Разобраться в этом для читателя задача сродни археологической. Искать несуществующие обломки, разыскивать растасканные по соседним деревням камни, прежде чем догадаться. А был ли купол? Может, купола и не было? И все-таки, покопавшись, то вообразив, кто-нибудь дорисует его в чертеже реконструкции с куполом, с тем самым единственным, выраставшим из недовозведенных стен. Но его никогда не было. Он никогда не стоял во времени. Но он был, раз его реконструировали. Да, он был. И его не было, потому что он есть. Он был до постройки. Его видели до меня и не брались. Его, наконец, воочию видел я. Увидит еще кто-нибудь. Культура не пустует, пустует только время вне ее, а она есть. Но никогда не станет она зримой из одной ностальгии.

в которую заточены тюрьма. Видишь, брат мой, что со мною, как же боль свою укрою, жизнь мне бремя, но судьбою принужден я длить свой час. Жизни нет, а жизнь все длится, смерть прийти ко мне боится. Смолк, и слез поток струится, сколь печален тот рассказ. Вы смотрите вдаль, через реку, на эту мощь скалы, на эти человечьи соты, как черви, с необсуждаемым трудолюбием и упорством, без механизмов и взрывчатки, почти руками, но с необыкновенной скоростью нарыли их люди, как черви, но и как птицы. Недаром так высоко и стремясь все выше. Недаром ассоциация с ласточками, первое, что приходит здесь в голову, и черви, и птицы, люди. Вы молчите, смотрите, не видите и не слышите, не можете оторваться, не знаете, что тут сказать. Не только молчание, но и время. Тут остановилось время. Оно то же, что и тогда, когда сюда вскарабкались первые схимники. Тоже, когда отсюда ушли последние. То же время, в какое заговорил из этой каменной невыразимости немоты Руставель. Мир прискорбный, рог бессонный, что ты крутишься взметенный, чем ты вечно огорченный, кто уверует в тебя так, как я. Все в биографии Руставеля лишь предполагается, и утверждается в этих предположениях всегда автор гипотезы, а не факт. Все предположительно о Руставеле, кроме самого Руставели. Музей Руставели под открытым небом, в нем нет экспонатов, кроме его строк, но ничто не нарушает их здесь звучание. Все ж нас видит Бог, любя.